Эйндховен. Много лет прошло с тех пор, как Вильям в последний раз читал официальный документ, напечатанный на пишущей машинке. На документе стояла дата — 14 августа 1962 года. Автором значился Фриман Дайсон. Фриман Дайсон — американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамики, 1923-2020. Каждая страница проштемпелёвана сверху и снизу печатью «Секретно». Однако затем кто-то прошелся по каждому штампу бритвенным лезвием. По всей видимости, это означало, что гриф секретности с документа снят. Впрочем, в данном случае это не имело значения. И сам Вильям, и все, кто собрался на совещание в корабельном контейнере, по умолчанию имели допуск к подобным бумагам как секретным, так и нет. Программа для изучения. Значение новой системы вооружений для стратегической политики и разоружения. Далее в виде эпиграфа шла цитата из изменчивости Уильяма Вордсворта. Пожалуй, именно то, чего ждешь от Фримана Дайсона и от 1962 года. На первый взгляд, а у Вильяма, пока участники представлялись друг другу, нашлось время не только на один взгляд, это был обзор 8 гипотетических новых систем вооружений, беспокоивших военное командование США во время президентства Кеннеди. Некоторые из них — сверхзвуковые низковысотные ракеты, переносные баллистические ракеты — вполне адекватно выглядели и сейчас. Возможно, это объясняло, почему парень из Ми-16 потрудился распечатать документ в нескольких экземплярах и раздать всем копии. Он прилетел из Лондона сегодня утром и через несколько часов снова улетал. Обращался он к группе из полудюжины нидерландских коллег, уединившись с ними в СКИФ, помещении для работы с секретными документами вблизи аэропорта Эйндховен. К сожалению, данный СКИФ представлял собой переносной блок, встроенный в грузовой контейнер. Ширина его составляла всего 8 футов, и приглашенные участники с трудом в нем помещались. По большей части это были военные или разведчики. Вильям не относился ни к тем, ни к другим. Зачем его пригласили, он сам пока не понял. «Мы, возможно, слышали о царь-бомбе», — начал англичанин, представившийся Саймоном. «Крупнейшая взорванная водородная бомба за всю историю», — ответила министр обороны. Саймон кивнул. «Русские взорвали ее примерно за 10 месяцев до того, как мистер Дайсон написал вот это». Он положил ладонь на документ. «Любопытно, что при весе в 50 мегатонн бомба принесла гораздо меньше разрушений, чем ожидалось. Почему? Потому что земля твердая, а воздух податливый. И чем выше, тем более разрежена и податлива атмосфера. От земли взрыв, так сказать, срикошетил. Дальше направился единственным путем, который был ему доступен, и, попросту сказать, пробил в атмосфере дыру и рассеялся в космосе. Тем, кто этим занимался, сделали вывод, что бессмысленно делать бомбы все больше и больше, что это пустая трата ресурсов. Но Фриман Дайсон понял, крупные бомбы все же могут иметь военное значение, если найти способ взрывать их в такой среде, которая будет контейнировать взрыв и поглощать его энергию, а не выталкивать в межпланетное пространство. Такую среду мы знаем — это вода. Сценарий, который Дайсон здесь описывает, начинается он где-то на 6-й странице, состоит в том, что мы помещаем очень большую водородную бомбу, куда больше царь-бомбы, на дно океана вблизи от берега, который хотим атаковать. Это легко сделать незаметно. доставить ее на подводной лодке или просто сбросить с корабля. Когда бомба сдетонирует, вся ее энергия передастся окружающей воде и создаст искусственное цунами, которое обрушится на ближайший берег и, как выражаются наши друзья-янки, кучу народу перебьет и кучу всего снесет к чертям. А куча, в плане Дайсона, это действительно много. Можете мне поверить. Мыслил он масштабно. «Вы что, хотите сказать, что у нас под боком кто-то взорвал атомную бомбу?» Недоверчиво улыбаясь, спросил кто-то из нидерландских разведчиков. «Нет. Как вам известно, атомные взрывы оставляют изотопный след. Кроме того, ядерный взрыв причинил бы куда больший ущерб, чем одна сломанная створка Масландкеринга». «Тогда к чему здесь этот старый документ?» «Если вы посмотрите на последний абзац на странице 7, то прочтете там. Дайсон говорит, что ту же технологию можно применять с использованием не ядерных зарядов, а ДВВ — дробящих взрывчатых веществ». Саймон поправил очки и зачитал соответствующую цитату. «Эта часть предприятия недорога и не требует высокоуровневых технологий. Более того, и установка, и тестирование легко могут быть замаскированы и сохранены в тайне». Саймон перевернул документ и хлопнул по нему ладонью, как бы подчеркнув, что дальше отходит от сценария Дайсона. «Итак, о ядерных бомбах забудем. Поговорим об этой части предприятия, как выражается Дайсон. Он предложил относительно небольшую по масштабу и дешевую пилотную программу, суть которой в следующем. Начиняем корабельный грузовой контейнер игдонитом или тротилом и сбрасываем с корабля в море». Наступило короткое молчание. Встреча происходила именно в корабельном контейнере. Так что теперь все оглядывались вокруг и пытались вообразить, что это помещение от пола до потолка начинено взрывчаткой. «Далее», — продолжал Саймон, — «детонируем и измеряем результат». «А что считать результатом?» «Очевидно, вода над местом взрыва вспучится вверх, и оттуда начнут во все стороны распространяться волны. Чтобы вы представляли себе масштаб, стандартный судовой контейнер, начиненный тротилом, обладает взрывной силой более чем в 0,1 килотонны. Если считать округленно, чтобы устроить взрыв масштаба Хиросимы, таких контейнеров понадобится сотня. Но даже один, если море в этом месте не слишком глубоко, может создать вздутие на поверхности воды и систему волн, распространяющихся из этой точки во всех направлениях», — добавил Вильям, — «если я верно вас понял». «Совершенно верно, доктор Кастелейн», — подтвердил Саймон. «Но в таком случае, мне кажется, волны просто разойдутся в разные стороны и постепенно затихнут». «При единичном взрыве — да», — ответил гость. «Однако мистер Дайсон, как и любой физик, окончивший хотя бы первый курс, знал о конструктивной интерференции. Феномене, при котором две волны, встретившись в определенный момент в определенном месте, создают третью, намного более высокую волну. В мире математической физики это обычное дело. Но что изменилось по сравнению с 1962 годом? Да то, что теперь у нас есть компьютеры, системы высокоточного наведения, расчет времени с точностью до долей секунды, коммуникационные технологии и так далее. Изменились сами наши представления о том, каким должно быть оружие. Во времена Дайсона, в эпоху Холодной войны, штабной генерал мог планировать сбросить ядерную бомбу на город и уничтожить его целиком, чтобы избавиться от одного какого-нибудь завода. Конечно, это средство избыточной мощности, но без самонаводящихся боеголовок ничего другого не оставалось. А сейчас мы можем одной крылатой ракетой поразить ключевой элемент этого завода, будь то, допустим, трансформатор или конференц-зал, где проходит совещание руководства, с точностью даже не до метра, а до сантиметра. Намного чище, намного меньше сопутствующих потерь и гораздо дешевле. Так что в современном подходе к сценарию Дайсона мы прежде всего избавляемся от ядерной бомбы и остаемся только с контейнерами, полными взрывчатки. Разбрасываем их в точно установленных местах неподалеку от цели. Детонируем по очереди в установленной последовательности, рассчитав время до секунды. Индивидуальные волны от одной детонации погоды не сделают. И это, кстати, не баг, а фича. Во время шторма их даже никто не заметит. Они не выйдут за пределы шумового фона. Но если все верно рассчитать, в одном единственном месте все эти волны встретятся и создадут волну-убийцу огромных размеров. И если это произойдет прямо перед Маслендкерингом, что ж, в образовавшийся пролом хлынет Северное море и сделает всю работу за нас. Саймон остановился. Наступило молчание. Вильям огляделся вокруг. Он видел, что некоторые нидерландские коллеги все это уже знали, но другие слышали впервые и были поражены. Сам он относился к последним. Чтобы все это переварить, ему потребовалось несколько минут. Ну что ж, по крайней мере, понятно, зачем его сюда пригласили. Очевидно, вся эта история как-то связана с Бо и с его поспешным отъездом из Маасфлагте в день шторма. Иными словами, Вильяма позвали сюда не для того, чтобы ввести в курс дела. Он вызван как свидетель. «Вы полагаете, наводнение в Роттердаме и Зеландии — результат военной атаки какой-то иностранной державы?» — недоверчиво спросил один армейский генерал. Его-то явно ни о чем не предупредили. И теперь он был удивлен не меньше Вильяма. Однако у Вильяма имелось преимущество. Несколько странных встреч с Бо в предыдущие несколько недель. «Вот именно», — ответил Саймон. «Мы считаем, что попытка подобной диверсии была проведена и в устье Темзы, но там оказалась не столь успешной, поскольку подходы к Темзе лучше защищены. У вас нет возможности наблюдать за каналом со стольких углов». Все, включая и Вильяма, понимали, что Саймон несколько приукрашивает действительность. В устье Темзы тоже произошло наводнение, и достаточно сильное. «Есть какие-нибудь доказательства, кроме этого?» — поинтересовался генерал, хлопнув ладонью по докладу Дайсона. Отвечая, Саймон не смотрел ему в глаза, и Вильяму, быть может, слишком подозрительному, это показалось свидетельством того, что доказательства-то есть, но делиться ими британская разведка не желает. Видимо, тут задействованы конфиденциальные источники и еще более конфиденциальные методы. Однако на этот вопрос у Саймона был готов ответ. «Должно быть, вы имеете в виду сейсмографические свидетельства взрывов?» — заговорил он. «Да, мы их видели. Все вполне очевидно. Сейсмография показывает, где искать улики, обломки контейнеров и другие следы преступления, лежащие сейчас на дне морском. И мы, несомненно, их найдем. Само собой разумеется, объединив усилия с Королевским флотом Нидерландов. Только искать их, в сущности, не обязательно. Пики сейсмографических диаграмм оставляют не больше места для сомнений, чем стрельба перед Букингемским дворцом. Выходит, они, кто бы это ни был, знают, что мы знаем? Безусловно. Но какой у них мотив? Спросила женщина из нидерландской контрразведки. Я хочу сказать, если они, кем бы они ни были, не собираются дальше вторгнуться в нашу страну. Взрыв не имеет никакого военного смысла. Выглядит как чистый акт вандализма», — ответил ее коллега Янно, сидящий напротив, которого Вильям знал уже несколько десятилетий. Ему-то, очевидно, обо всем сообщили заранее. «Мы считаем, что это политический гамбит. Попытка раскачать публичную дискуссию о глобальном потеплении». «Но о глобальном потеплении и так все знают. Даже правое крыло по-другому запело после...» Она бросила взгляд на Вильяма. «После выступления королевы о геоинженерии». Поскольку теперь на Вильяма смотрели все, кто с неловкостью, кто виновата, он почувствовал, что пора заговорить. «Главный вопрос в наше время уже не в том, существует ли глобальное потепление, а в том, что с ним делать. Правые недавно перешли на жесткую прогеоинженерную позицию. После этого мы видели некоторые намеки на то, что также могут поступить Shell и другие нефтяные компании. Лично мне за последние несколько недель стало очевидно, что тех политических акторов в нашей стране, которые поддерживают агрессивные геоинженерные схемы, вроде той, которая осуществляется сейчас в Техасе, тайно поддерживает Китай. Катастрофа с Масланд-Керингом только усиливает их политическую позицию. Что теперь будет с Рюдом Флитстра, я и представить себе не могу. Раз уж вы упомянули премьер-министра, — заговорила министр обороны, — у меня есть новость, которую вы все еще не знаете, поскольку мы в СКИФ, и здесь не работают телефоны. Примерно... Она взглянула на часы на стене. Да нет, ровно 10 минут назад я стала исполняющей обязанности министра обороны. Рюд вышел в отставку. Коалиция распалась. Он известил королеву о необходимости сформировать новое правительство. «А Рюду обо всем этом сообщили?» — спросила женщина из контрразведки, взяв в руки доклад Дайсона. «Он знает, что его... что нас подставили?» «Знает», — ответила бывшая министр обороны. «Но что толку? Это ничего не меняет». «Значит, у нас будет новое правительство», — задумчиво проговорил Вильям. «Его формирование может занять несколько месяцев. Зеленым и им подобным партиям, известным своей антигеоинженерной позицией, придется заткнуться. Ведь электорат теперь будет требовать решительных мер. Значит, в парламент вполне может войти Мартин Ван Дейк со своими сподвижниками. Простая арифметика». Многие повернулись к Саймону, который всем видом показывал, что со своими внутренними делами нидерландцы должны разбираться сами. «Возвращаясь к вопросу о мотиве», — снова заговорил Янно. «Как видим, китайцы, а это очевидно Китай, ценой достаточно скромных расходов и небольшого риска сняли скальп с нидерландского правительства». «Возможно, из британского», — добавил Саймон. «У нас все развивается в том же направлении». Янна кивнул. «Следующие правительства обеих стран, скорее всего, будут выступать за геоинженерию с таким жаром, какой еще несколько дней назад сделал бы их изгоями в политическом смысле. Т.Р. Макхулиган в Техасе достиг схожего результата, заставил всех заговорить о геоинженерии просто тем, что занялся ею на практике. И что это все означает для Китая? Да то, что теперь они спокойно продолжат топить свою экономику углем, подавляя самые неприятные побочные эффекты собственными геоинженерными схемами под политическим прикрытием нескольких западных стран, которые еще недавно первыми подняли бы крик. Очень недурной результат за скромные деньги, скажу я вам.